Они входили в вираж, не пряча скорости, ложась на бок, выкидывая на сторону сапог, как циркулярную ножку, и рыли так землю на скорости под 83 точками. Сапогом и двумя колесами, эдакой раскорякой, где заднее колесо уходило в бок и вперед, чуть ли не задом наперед пролетали они, как на помеле, в дыму и пожарище свой вираж, радостно выстреливая напрямую. Тут самый азарт, тут можно мастерски съесть соперника, то есть обойти. И вот когда я увидел этот котел, дымящийся при постоянном помешивании, они как раз вошли в вираж, и один попытался съесть другого, но как-то запутался в намерениях и сбоил. И тот, кого он обгонял, в результате его переехал, а следующий переехал обоих, и, вылетев из седла, перелетел барьер и попал в зрителей. Гонщики были мягкие и мягко, ватно, бескостно падали на мягкую дымчатую гарь. А над ними еще долго летали, переворачивались и, позвякивая, их более твердые мотоциклы. Один мотоцикл лежал теперь в серединке, на лужке, неподалеку от некой лесенки, проскользнув под бревном бумом, в который зачем-то был воткнут топор и поблескивал. Колесо мотоцикла все крутилось, и от него, прихрамывая по зеленой траве под голубым небом, как ни в чем не бывало, направлялся весь черный, весь в гаре, раз 10 постоявший на голове человек. Другой мотоцикл висел на барьере, жалобно поджав под себя восьмерку переднего колеса. И гонщик спускался с трибун, чертыхаясь, а третий тот, что хотел быть первым, третий был человек, он лежал вместе с мотоциклом на боку, как одно существо, как кентавр, довольно удобно, казалось, лежал, имея меж ног легкую и негрозную на вид машину, вроде велосипеда, и к нему бежали люди. И нелепо, быстро разворачиваясь, выруливала скорая помощь, стоявшая тут же за барьером. Ее торопливость в 10-15 метрах от пострадавшего вызывала почему-то смех, как серьезный вид бездельника, взявшегося за дело. «Кто это? Что это?» — спросил я, не узнавая звука собственного «О». «Спидвей по болельщику». Ничего не отразилось, словно бы на его лице. На его словно бы лице. Это был мужичок-грибник, любитель подледного лова. «Да ну, дурачок!» — снисходительно сказал он. «Запасной». «То есть как?» — удивился я. «Я его прямо так и понял, что запасной — это что-то вроде копии». «Не человек?» «Ну, дублер, татарчонок, еще глупый, необъезженный». От слова «дублер» мое представление о том, что это мог быть и не человек вовсе, еще сгустилось. «То есть как дублер?» Он взглянул на меня, словно ему лень было даже выразить мне презрение. «В каждой команде такой бывает». В зачет не входит, накатывается. Учиться ведь надо. Тем временем дублера глупого положили на носилки, накрыли с головой, как мертвого, запихнули в кузов и, что-то медленно обсудив, стремительно рванули с места и медленно с демонстративным воем покинули трек. «А он как же?» — робко спросил я. Болельщик опять на меня посмотрел. «Да ничего, ерунда», — сказал он, — «оклемается. А тот арчонок, он ничего, смелый. Как он вышел-то здорово, что ламбодягу не сделал». «Ламбодяга — это что?» — спросил я. «А иди ты», — искренне сказал мой гриболов-любитель, и отшагнул от меня, сколько позволила толпа.